Глава 13. Неудивительно, что в ту ночь мне снился рваный, на редкость неприятный сон. Я гналась за некими личностями, и эта погоня, казалось, была бесконечной. Только я догоняла одного, хватала его за рукав, как тут же, оборачиваясь ко мне, пойманный оказывался то Ольгой, безумно повторяющей непонятные заклинания и бесследно исчезающей, а то Инной, распевающей псалмы. Я вновь бросалась за очередным ускользающим силуэтом и, в очередной раз настигая его, обнаруживала в пойманном огненную фурию Светлану, а то и вовсе презрительно усмехающуюся Марию или воинственно хохочущую Наталью. Вряд ли кому-нибудь подобный сон принесет покой и отдых. Вот почему, когда тишину ночи внезапно расколола пронзительная трель телефонного звонка, я, почти что с облегчением, еще не до конца проснувшись, на автопилоте протянула руку к трубке и рывком прижала ее к уху. «Слушаю». В ответ тут же раздался неразборчивый, монотонный гул. Я болезненно сморщилась, в голове все еще бубнили голоса из сна, и повторила громче. «Говорите четче, кто вы и почему звоните среди ночи?» Тут, наконец-то, голос прозвучал достаточно четко. «Татьяна, извините ради бога, вас беспокоит Герман Кооп». «Все ясно и понятно. Но кто же еще среди ночи разбудит?» «Понятно. Что у вас еще приключилось?» «Вот именно, что приключилось, дорогая Татьяна!» Его голос был готов сорваться на рыдание. «Ее отравили, вы понимаете? Мою дорогую Ольгу, девочку мою! И опять все оформлено так, будто она сама выпила отраву из стакана. Я ведь уже говорил вам об этом. Это в точности третий урок смерти, как он описан у этой чертовой Златогорской». На этом тирада завершилась, и Герман откровенно зарыдал. Пришлось привести его в чувство. «Герман, возьмите себя в руки, ведь вы же мужик, черт возьми! Вдохните глубоко, выдохните и отвечайте на вопрос, когда и что конкретно произошло». «Это произошло! Как я не старался это предотвратить!» Он, словно не слыша меня, рыдал. «Ольга в городской реанимации! Пожалуйста, приезжайте поскорее! Вся надежда на вас!» За этим последовали короткие гудки. Думаю, в подобном случае никому не нужно лишний раз разъяснять ход моих действий. Все предельно ясно. Городская реанимация, Ольга – жертва. Мне только и оставалось, что молниеносно собраться и выехать на место. Герман встретил меня у центрального входа больницы. Он нервно курил, бросая окурки в соседнюю урну и тут же без пауз закуривая по новой. «Слава богу, она жива!» Это были его первые слова, выдох при виде меня. Одновременно он глубоко затянулся сигаретой, невольно заставив и меня залезть в сумку за пачкой ВОК и, в свою очередь, прикурить от протянутой дрожащей рукой Германа зажигалки. В ночной тихий час мы стояли под козырьком входа, рассеянно глядя на блестящий мокрый асфальт, невольно радуясь, что бесконечный монотонный дождь наконец-то кончился. «Что ж, Герман, мне только и остается, что в очередной раз просить вас рассказать мне все, что вам известно по поводу этого третьего по счету покушения». Тут он бросил на меня взгляд обиженного ребенка и вновь едва не разрыдался, а в голосе его внезапно зазвучали надрывные нотки. «А ведь я пригласил вас, чтобы вы все поняли и во всем разобрались, чтобы моя бедная Ольга была в безопасности. Вместо этого вы...» Я решительно положила руку ему на плечо, энергичным голосом прервав на полуслове полувсхлипе. «Перестаньте немедленно. Я не волшебница, а детектив. Мне недостаточно взмахнуть палочкой и произнести все то, чего я желаю. Кроме того, прошу меня извинить, но пока что нет четких доказательств, что все эти случаи не итог действий самой Ольги, так что давайте попытаемся все спокойно выяснить, вместо того, чтобы в истерике обвинять друг друга». «Да, я виноват», — в голосе Германа все так же звучал истерический надрыв. «Но что я мог сделать? Увы, я тоже не волшебник». «А вам и не нужно быть волшебником». Я поняла, что в данный момент лучше решительно высказать свое мнение, чтобы вернуть его к нормальному состоянию. Будь я на вашем месте, разогнала бы весь ваш халявный пансион, дожила бы со своей второй половиной, отвадив от себя любящую родню, чтобы уже было ясно, сама она с собой кончить пытается или кто-то делает это за нее. Но если придерживаться вашей версии, то и тут вариантов море. Неужели сами не видите? У вас дом полон здоровых баб, для которых уже норма жить за ваш счет, не прикладывая и минимума усилий. Все свое свободное время тратят на перемывание костей вашей супруги. Неудивительно, что мое явление кого-то из них подстегнуло поскорее завершить задуманное. Избавиться от Ольги, чтобы всецело взять ваши капиталы в свои руки. Это, к вашему сведению, чисто мое мнение после бесед с отдельными членами вашего семейства. К этому моменту моей громкой энергичной речи Герман наконец-то попытался взять себя в руки. Он шмыгнул носом и бросил окурок в урну. Затем ладонью потер покрасневшие веки. «Значит, вы полагаете, все дело в нашем дурдоме?» «Извиняюсь, я именно так называю наше совместное общежитие в особняке Златогорской. Все из-за денег?» «А из-за чего же еще, по-вашему?» Я лишь пожала плечами. «Это чисто семейное дело под вуалью мистики. И что самое интересное, подозреваемых тьма тьмущая. Как говорится, подозреваются все. Да что я вам тут докладываю? Вы сами все прекрасно знаете и понимаете. Кроме того, мне почему-то кажется, что версию самоубийства вы также стопроцентно не отметаете. Сами говорили, вас дома не сыскать, на работе едва ли не ночуете, а это, извините, мало походит на благополучный брак. Раз так, вполне вероятно, что Ольга запросто могла...» Герман страшно побледнел, покачнулся и еще раз силой потер глаза ладонью. «Не верю». «Да, все преподнесено так, будто...» Он бессильно взмахнул рукой. «Я ведь уже говорил вам, и страх Ольги перед оружием, и те перчатки в крови. Главное же, Ольга никогда бы не стала себя убивать, ведь это было бы ее предательством по отношению ко мне. Я вас понимаю». Я только и успела произнести эти слова, как Герман вновь заговорил, словно в бреду, словно и не слыша меня. «Я знаю, что все мое семейство недолюбливает Ольгу. Но как бы то ни было, а я люблю ее всем сердцем. Да, у нее есть безумные идеи. Одно это увлечение учением Златогорской чего стоит. Но ведь у каждого из нас имеются свои минусы. Идеальных людей нет. А Ольга, по крайней мере, очень добрый и светлый человек. Именно так, добрый и светлый. Поэтому, как только вы выясните, кто пытается ее убить, клянусь вам, я тут же съеду с Ольгой на отдельную квартиру, а дом подарю городу под приют для бездомных собак и кошек. Вы хорошо запомнили? Клянусь, так все и сделаю». «Отлично. Будем надеяться, что сдержите слово. А я, в свою очередь, могу лишь сказать, что проведу следствие до конца и предоставлю вам полный отчет». «У вас отличное реноме», — тихо усмехнулся окончательно оживший и пришедший в себя Герман. «Так что вы, по сути, уже поклялись мне довести следствие до победного конца». Мы еще немного постояли на улице, наслаждаясь тишиной, свежестью осеннего воздуха, ночным покоем. Первой нарушила тишину я. «Ну что, поднимемся наверх, взглянем на Ольгу, и вы спокойно расскажете мне, что конкретно и как произошло». «Поднимемся», — кивнул Герман, и мы прошли к лифту. Ольга лежала под капельницей в отдельной палате реанимации и для едва не умершей выглядела вполне прилично. «Врач за пару минут до вашего приезда сообщил мне, что опасность миновала. Ольга будет жить. Назло всем». Герман гневно поджал губы. «А может, пусть лучше живет на радость себе и вам?» В наступившей тишине, казалось, было слышно, как бьются наши сердца. Герман пошевелил бледными губами. «Понимаю, что так говорить нехорошо», — вдруг негромко произнес он. «И все-таки скажу. Я с детства был уверен, что никогда не женюсь. Мои родители...» Он с силой потер ладонью лоб и тряхнул головой. «Я, конечно, всегда очень любил своих родителей, любил и уважал, а они полностью выполняли свои родительские обязанности перед нами, детьми. Они даже усыновили соседскую девочку, но это трудно объяснить». Тут Герман резко развернулся ко мне и взглянул потемневшими глазами. Я с удивлением отметила, что в тот момент они были темно-серого цвета, с почти черным оттенком. Во всей нашей семейной жизни мне всегда чудился оттенок театральности. Не было реальной искренности чувств. Мы все словно играли на публику. Вежливые слова, ровные интонации, приличный внешний вид. Всему тон задавала мама. Уж она-то всегда была безупречна. Прическа, макияж, одежда. Отец больше молчал и уже тогда предпочитал пораньше отправляться спать. Он вновь отвел от меня взгляд, переводя его на профиль Ольги за стеклянной стеной перед нами. Все это с самого детства для меня было нормой. Лишь когда я встречал детей, что хохочут вместе с мамой и папой или запросто с ними обнимаются, боюсь, это казалось мне чем-то ненормальным, хотя весьма чувствительно задевало за живое. Но как бы то ни было, я уже в детстве решил никогда не жениться. Думал, буду работать, весь отдаваться любимому делу. Герман еще раз тряхнул головой, словно прогоняя подступавший сон. И вот однажды я встретил Ольгу. Она меня поразила. Все в ней было по-другому. Она была невероятно искренней. Мне сразу же вдруг захотелось заплакать. Заплакать от умиления, от радости, но заплакать. В нашей семье это было табу. Нас с самого раннего детства учили сдерживать свои эмоции и в первую очередь слезы. А тут я в одно мгновение, только встретив взгляд Ольги, стал другим человеком. Она взглянула на меня, словно нежно укрыла теплым пледом. Я согрелся и в то же мгновение захотел жить рядом с этой женщиной. Мы молча смотрели на профиль Ольги. «Герман, что я могу сказать? Все в ваших руках». Он лишь печально покачал головой. «Все под Богом ходим. Увы, боюсь, нашей ошибкой было то, что мы поселились в этом нечистом доме. Какие-то злые силы хотят моих слез». «Перестаньте немедленно!» В моем голосе прозвучали металлические нотки. «Вы сильный человек, а потому, я повторяю, все в ваших руках!» Мы еще пару минут постояли перед стеклянной стеной, глядя на бледный профиль Ольги, а затем также молча, думая каждое о своем, отправились в круглосуточный буфет клиники.